Флешбэк Джеймс. Знакомство. «Кто ты и зачем следишь за мной?» – раздался за спиной властный голос, который не нуждался в повышенном тоне. Его спокойствие пугало пуще любого рыка, заставляя вас мгновенно покрываться мурашками от страха. Но не меня. Меня уже давно ничего не пугало. Физическая боль, эмоциональные потрясения не были больше властны надо мной. Страх потерял свою силу. «Я рада, что не ошиблась в тебе», – продолжая неподвижно стоять в темном переулке под дулом его пистолета, начала я. «Хотя, должна признать, за эту неделю, когда стала твоей тенью, я начала переживать о том, что ошиблась с выбором». «Заканчивай с разговорами, отвечай на вопрос». Толкнув к стене, он начал шарить мне по рукам, совершенно не заботясь о том, что я больше не находилась под его прицелом. «И зря. Не стоило недооценивать меня». Стоило ему спуститься до моих щиколоток, проверяя наличие при мне оружия, я, пнув ногой сзади, лишила его равновесия, застав врасплох. Мужчины не ожидают удара такой силы от миниатюрной девчонки, которая в несколько раз уступает им в габаритах. Не давая опомниться, я, развернувшись, атаковала его, сгоняя в угол и не давая схватить себя. Несмотря на боль от ответных ударов, я продолжала борьбу, стиснув зубы и пытаясь увернуться от летящих в меня кулаков. К боли я привыкла. Когда тебя обучают лучшие и безжалостные бойцы, перестаешь ее замечать, принимая как должное. «Ну все, хватит!» Все-таки, сумев вновь перехватить, он повалил меня на землю, придавливая своим весом. «Сейчас же говори, кто ты?» Было удивительно, что он до сих пор полностью контролировал себя, не давая гневу одержать над собой верх. «Я – та, кто хочет сделать тебя своим союзником, Джеймс», переходя на русский, сказала я, заглядывая прямо в его чернеющие глаза. «Или ты предпочитаешь пользоваться своим новым именем?» «Кто ты, черт возьми?» – прорычал он, поднимая меня с земли, отстраняясь на шаг. «Хватит загадок, говори прямо, пока я не вышиб твои мозги». «Долгая история. Как насчет того, чтобы обсудить это у меня?» «Ты ведь не боишься маленькой беспомощной женщины?» – усмехнулась я, оглядывая его с ног до головы. Джеймс Рейнольд был привлекательным мужчиной. Высокий, светловолосый, с мужественными чертами лица, не выглядящий на свои 56 лет. Жестокая работа и годы, проведенные в Ираке, не сказались на его внешнем виде. Машиной для пыток и убийства. Вот кем он стал. Стратег, справляющийся с самыми сложными задачами, перед которыми другие пасовали. На его счету были операции, проведенные в разных горячих точках мира. Забавным было то, что он делал все эти ужасные вещи вполне законно, работая на правительство США. За то, что для другого обернулось бы смертной казнью, его награждали. У меня волосы вставали дыбом, когда я читала собранный о нем материал. Сейчас он проживал на юге Франции, где я его и выследила. Последние 5 лет провел, наслаждаясь вольной жизнью, уйдя на пенсию, больше не связываясь ни с государством, ни с кем-либо еще. Он получил новое имя и жил вполне скромно в доме у озера, совершенно один, не имея никаких интересов и развлечений, кроме выпивки в баре раз в неделю и снятой там же шлюхи на ночь. Я знала таких людей. Как бы ни хотели, они не могли стать нормальными. Само слово «нормально» не могло быть приемлемо для них. Им нужен был драйв, борьба. В сражении вся их жизнь, как бы они ни пытались убедить себя в обратном. Именно поэтому он был моим идеальным кандидатом. «Я знаю тебе все, Джеймс. Если бы ты хотел меня убить, застрелил бы сразу. Но тебе стало интересно, и ты хочешь знать, что я предложу. Так давай опустим ту часть, где ты продолжаешь тыкать в меня своим стволом и задавать одни и те же вопросы, на которые я все равно не отвечу. Окей?» «Поговорим, но только не на твоих грёбаных условиях. Жду завтра в полдень у себя дома». Пряча пистолет за пояс брюк, сказал он, тут же направляясь в сторону бара. «Если ты, конечно, не собиралась заменить мне шлюху на ночь. Если же твоя цель заключалась в этом, вынужден предупредить, что мой хер не встает на малолеток, любящих махать кулаками». Не дожидаясь моего ответа, он скрылся из вида, оставляя меня стоять в полном ступоре от его выдержки и контроля. Любой другой захотел бы немедленно выяснить все детали моего предложения, у него же хватило терпения выждать и заставить нервничать меня в ожидании. Я точно не ошиблась в выборе.